Глава третья. Уже вечером Художников собрал нас у себя в кабинете. Настроение у ребят было откровенно паршивое. Все понимали, что бандиты вошли в кураж, и ограблением поезда не ограничатся. А значит, жди беды. Хорошо, что на сей раз обошлось без трупов. Физически пострадал только один пассажир, который в момент налета сидел в вагоне-ресторане. Он стал артачиться, и его оглушили прикладом винтовки. Врач осмотрел пострадавшего и сообщил, что серьезного урона здоровью не нанесли, так что мужчина еще сравнительно легко отделался. «Что ж, товарищи, думаю, каждый из вас понимает, дело громкое, можно даже сказать, всероссийского масштаба. И спуска нам теперь по нему не дадут. Со мной уже связывался товарищ Дзержинский. Он приказал, чтобы я регулярно докладывал ему о ходе расследования». «Паша!» — позвал Художников. «Да, товарищ Художников!» — поднялся Рыженко. «Да ты садись, в ногах правды нет». Павел послушно опустился. «Информация насчет рейки подтвердилась?» Рыженко кивнул. «Да!» «Сразу несколько человек уверенно его опознали. Сомневаться не приходится. Грабил рейка». Я успел прочитать в уголовном деле описание внешности бандита. Среднего роста, широк, плотен, лицо круглое, красное, моложавое, отталкивающего вида. Растительности на лице нет, глаза презрительные, руки всегда в карманах. В миру рейку звали Андреем Матвеевым. Было ему чуть больше 30, но за его плечами висело обвинение в нескольких десятках убийств и вооруженных налетов. «Странно», — задумчиво произнес Художников. «Ограбление было продумано до мелочей». «Проделано быстро, аккуратно и без трупов. На рейку это не похоже. После него обычно крови по колено. Может, ошибка? Кто-то другой?» «Да рейка это, товарищ начальник!» — твердо заявил Паша. «Хотя в остальном вы правы. Для рейки все слишком мудрено. Он на такие комбинации не способен». «Есть соображения?» «Имеются?» — кивнул Рыженко. «Все указывает на то, что план придумал. Кто-то другой. И этот другой подтянул рейку». «Думаешь, было две банды?» «Скорее всего, на это указывает и тот факт, что налетчиков было около 30, а под рейкой даже в лучшие времена столько не ходило. Так что на дело пошли сразу две шайки». «Какие будут идеи, товарищи? Как станем искать рейку?» Повернулся Художников к остальным. «Разрешите?» Попросил слово оперативник с наголо стриженным черепом и широкоскульным лицом. Мы с ним редко пересекались, и потому толком познакомиться не успели. «Говорите, товарищ Реязов», — кивнул Художников. «Есть информация, что бандиты могут собираться в столовой «Приятель». Это та, что на Первой Соборной? Она самая. Гадюшник первостатейный. Не мудрено, что нормальные люди ее за версту обходят. Так вот, у меня в той столовой есть надежный человечек. Есть план внедрить его в банду. Если не возражаете, начну над этим работать». «А вы уверены в своем человечке?» — прищурился Художников. «Уверен. Мы вместе всю гражданскую прошли. Не подведет». «Хорошо. Даю добро на операцию. Если удастся нащупать ниточку к рейке, считай, полдела сделано. Когда планируете приступать?» «Да хоть сегодня». «Тогда можете отправляться к вашему человеку. Я вас больше не держу, товарищ Реязов». «До свидания, товарищи!» Оперативник встал и направился к выходу. У Художникова зазвонил телефон. Он поднял трубку и поднес к уху. «Начальник Дона Булугро». «Вас понял. Буду через полчаса». Закончив разговор, Художников вздохнул. «Совещание окончено. Меня вызывают в обком». Мы стали расходиться. Возле дверей нашего кабинета стояла понурая Варвара. «Меня ждете?» Вопросительно поднял бровь я. «Да, товарищ Быстров». «Зачем так официально? Можете звать меня Георгием». Мы отошли в сторонку, чтобы нам никто не мешал. «Слушаю вас, Варя». «Товарищ, то есть Георгий», — поправила она. «Я пришла, чтобы вас предупредить». «О чем?» «Я узнала, что вчера Навойтов приходил домой к Ивану Никитовичу, чтобы его убить». «Было дело, но у него ничего не вышло». «Да, но только благодаря вам». Я усмехнулся. «Хочу вас предупредить, я решила признаться во всем Ивану Никитовичу, а там пусть решает, что со мной делать», — продолжила она. Арест так арест. Я заслужила. Ты хорошо подумала. Всю ночь не спала. Надеюсь, вам из-за меня не достанется. Как пойдет. Я ничего не сказал Художникову. Вы настоящий мужчина, всхлипнула она. Вот что, Варя, давайте сделаем так. С Иваном Никитовичем у вас все равно не получится поговорить сегодня. Его вызвали в обком. Он очень спешит, а когда вернется, неизвестно. Давайте мы с утра подойдем к нему вдвоем. Думаю, вам так будет легче. Она взволнованно кивнула, а потом коснулась моей щеки губами. «Спасибо, Георгий. Вы такой хороший». Я промолчал. Сейчас она так походила на мою Дашу, которая осталась там, в прошлой жизни. Рабочий день был закончен. Перед тем, как пойти домой, я отправился в больницу, чтобы навестить раненых друзей. Первым делом заскочил к Леве. Он же вовсю разгуливал по коридору, облачившись в больничную пижаму. Увидев меня, расцвел. «Жорка!» «Привет!» — пожал ему руку я. «Как ты?» «Иду на поправку. Врачи говорят, что на следующей неделе выпишут, так что ждите. Скоро выйду на работу». «Про Петю Михайлова слышал?» «Сказали уже. Что ж вы так неаккуратно?» «Ну, извини. В следующий раз будем осторожней». «Да ладно тебе, Жора. Я ж все понимаю. На каждом шагу соломку не подложишь. Какие новости?» Я рассказал о вечернем визите на Войтова в квартиру Художникова. «Ну вот», — расстроился Лева, — «а я до последнего думал, что ошибочка с ним у чекистов вышла. Человек порвал с прошлым, решил начать жизнь с чистого листа, потому и не рассказал ничего про свое уголовное прошлое». «Не ты один», — вспомнил я про Варю. «Ага, у нас многие так считали. Все-таки на Войтов много пользы на своем посту принес. Отчаянная голова был, мог на банду в одиночку выйти». Видать, стержень в нем все равно гнилой оказался. Заметил я и осторожно похлопал Леву по плечу. «Давай, дружище, лечись. Нам с тобой еще рейку брать понадобится». «Рейку, говоришь?» Лева задумался. «Мы на эту сволочь давно зубы точим. Вот только подступиться не получается». «Эх, жаль, что я тут сижу, а топ...» Он встрепенулся. На его широком лбу от напряжения налилась жила. Я догадался, что ему есть что сказать, и не ошибся. «Жора, я понимаю, что ты спешишь, но я тебя надолго не задержу, тем более это по делу». «Говори уже», — раз начал. «Короче, тема такая. На 14-й линии в доме 13...» «Интересное число», — хмыкнул я. «Да не перебивай меня!» «В общем, в этом доме уже давно завелся один притон. Мы его прежде не трогали, но ты попробуй, пошукай. Есть у меня теория, что либо сам Рейка, либо кто из его банды может бывать по этому адресу». «А что же вы сами этот притон не шерстили?» — удивился я. «Пробовали как-то раз. Да Художников срочно на другое дело переключил. А потом руки не дошли. Ты ж видишь, что у нас творится. Запомнил адрес?» «Чего ж не запомнить? Завтра туда наведусь, возьму хозяина за грудки». «Во-во, только один не суйся». «Вашу Рыженко с собой возьму». «Правильно сделаешь. Потом расскажешь, что и как». «Обязательно», — пообещал я и направился в палату, где лежал Петр. Само собой не удивился, снова застав там его жену. Она встретила меня как старого знакомого. «Георгий». «Здравствуйте, Вероника. Как он?» «Дважды приходил в сознание. Только разговаривать не мог». «Что врачи говорят?» Она вздохнула. «Ничего конкретного. Только плечами пожимают». «Ну, что в сознание приходил, уже хорошо. Выкарабкается наш Петр. Даже не сомневайтесь». «А я и не сомневаюсь. Я знаю», — твердо сказала она. Побыв в палате с полчаса, я отправился домой, где на общей кухоньке сварганил простой ужин из яичницы и хлеба с колбасой. Набив желудок, лег спать. Вырубило меня мгновенно. Все-таки давала о себе знать бессонная прошлая ночь. Утром почувствовал себя родившимся заново. Позавтракал и отправился на работу. Как и договаривались, сначала зашел к Варе. По виду девушки было ясно, что, в отличие от меня, она этой ночью не сомкнула глаз. «Готовы?» — спросил я. «Готово», — решительно ответила Варя. «Тогда пошли». Художников встретил нас удивленным взглядом. «Варя? Быстров? Вы по какому вопросу?» «Иван Никитович, Варя хочет сделать важное признание», — помог девушке я, и она ответила мне благодарным взглядом. «Товарищ Художников, впрочем, я не уверена, что имею моральное право так называть вас. Я совершила ужасную ошибку. Подвела вас и всех наших ребят». Она запнулась. «Это ты давала на Войтову сведения», — спокойно произнес он. «Как вы догадались?» — ошарашенно воскликнула Варя. «Я тут ни при чем», — сразу открестился я. «Товарищ Быстров ничего мне не говорил. Даже наоборот, всячески пытался выгородить вас. Ну а почему я понял, что это были вы? Просто сложил 2 + 2. Это было не так уж и сложно». «Он сказал мне, что хочет обелить свое имя, что его подставили», — всхлипнула Варя. «Но Войтов умел быть убедительным. Был момент, когда я тоже верил в его искренность. Только мне хватило опыта во всем разобраться». «Вы меня арестуете?» Художников отрицательно помотал головой. «Я бы пошел на этот шаг, если бы ты не призналась. Но я не могу держать тебя в угро. Сегодня ты напишешь заявление об увольнении. Насчет работы не переживай. Я найду для тебя должность в коммунхозе». «Спасибо, Иван Никитович». «Не за что, Варя. Впредь будь осторожней», — прежним спокойным тоном ответил Художников. «Мне будет вас не хватать», — сказала Варя и вышла из кабинета. Когда дверь за девушкой захлопнулась, Художников устало произнес. «Что, Быстров, надеюсь, больше не станешь в рыцари играть?» «Не стану», — подтвердил я. «Теперь только казаки-разбойники». «И что у нас насчет разбойников?» Я сообщил ему информацию о притоне, полученную от Левы. «Добро! Потряси там все хорошенько. Вдруг выгорит», — одобрил Иван Никитович. Получив разрешение от начальства, я снова зашел к Варе. Хоть девушке было явно не по себе, она все-таки не расклеилась и держалась молодцом. «Как ты?» «Я в порядке, Георгий. Спасибо вам еще раз за все, что вы для меня сделали. И вам, и Ивану Никитовичу». «Ты, главное, не пропадай. Кто знает, как сложится жизнь. Может, еще и вернешься сюда». «Вряд ли», — отрицательно покачала головой Варя. Простившись с ней, я отправился инструктировать Пашу Рыженко. Его моя новость о предстоящем визите в притон на 14-й линии не сильно обрадовала. «Что? Вот прямо сейчас?» «А что тебя смущает?» «Дай хотя бы позавтракать! Я ведь с утра не жрамши!» Потряс он передо мной внушительным бутербродом с сыром и колбасой. «Не вопрос. Завтракай, но при условии, что поделишься со мной». «Ну, Жора, держи!» Он отломил мне от щедрот своих половину бутера. «А вот за это спасибо!» Искренне поблагодарил я. «Под такое царское угощение не грех бы и чашу добрую чайку испить. У нас заварка есть?» «Есть! И сахар тоже есть. Я из дома принес!» Опередил мой вопрос Паша. Перекусив, вдвоем направились по адресу. Дом номер 13 не выглядел особо ухоженным, но и впечатление откровенного «бордельеро» не производил. Обыкновенное одноэтажное здание из камня, с облупившейся штукатуркой на стенах, ничем не отличающееся от других. Разве что дорожка ко входу была явно натоптана, что означало, место это пользуется в народе большой популярностью. «Под каким предлогом вламываемся?» — поинтересовался Паша. «После того писца, что сейчас творится, думаешь, нам предлог понадобится?» — удивился я. «То есть без предлога?» — я кивнул. «Куй железо, пока горячо. Эх, сейчас накуем! Лишь бы пожара не было!» — вздохнул Паша. Достав из кобуры револьверы, мы двинулись к дому.